Взбитый творог с чесноком. 200 граммов чеснока, 150 граммов творога, 100 граммов свежих шампиньонов, 2 яйца, 10 граммов сливочного масла. Сварить очищенные дольки чеснока на пару или в очень малом количестве воды в течение 20 минут. Размельчить миксером чеснок и шампиньоны. Добавить творог. Растирать до получения маслянистого крема. Соединить его с взбитыми яйцами. Разложить все в смазанные сливочным маслом огнеупорные формочки и сварить на водяной бане в течение 20 минут, чтобы верх при надавливании стал плотным.